Глава 25. Снежана. Возвращаюсь на виллу после съемок псевдосвидания с Алексом в таком состоянии, будто собственноручно перетаскала весь снег с Арктики в Розариум. Мы столько раз переснимали одни и те же дубли, что теперь это будет сниться мне в кошмарах. Рука в руке, глаза в глаза и крик Антонины на фоне «Заново!». Когда вхожу внутрь, в гостиной что-то происходит. Все оставшиеся девушки сидят на диванах и о чем-то болтают. Разумеется, под бдительным присмотром операторов. «Думаю, они катаются в горах на бордах», — щебечет одна из девушек. «Может, на лыжах?» — чего-то вдруг решает другая. «Их давно нет», — доносится третий завистливый голос. А потом один из операторов специально направляет камеру, а вместе с ней и всеобщее внимание на меня. «Снежана!» Девушки вскакивают с диванов и окружают меня. Выглядит это наверняка очень странно. Они в домашней одежде, а я в пальто и сапогах, что мне привезла Антонина для съемок. Крутятся вокруг меня, словно я тут местное солнце. Хотя я та еще звезда. «Рассказывай, как все прошло?» спрашивает Ксюша. Та самая рыжая, гадалка. Когда количество участниц сократилось, я запомнила имена некоторых из них. И дальше начинается новая съемка, новая игра на камеру. «Замечательно!» Улыбаюсь с мечтательным видом и рассказываю, как романтично мы с Алексом провели время в ресторане. Я едва не роняю маску спокойствия и уверенности, когда понимаю, что мой счастливый лепет снимает Дима. Я не задерживаю на нем взгляд, не успеваю разглядеть его лица. Но почему-то становится так холодно под ребрами. Будто я проглотила лед, а он отказывается таять у меня внутри. На самом деле время, проведенное с Александром, было очень нервным. Сначала я переживала, что свидание без операторов кончится постелью, в которую я категорически не собиралась. Потом мне стало неловко от искренней симпатии Алекса в мою сторону, которая теперь кажется такой очевидной, что нужно быть слепым и глухим, чтобы думать, будто я ему не симпатична. А еще я много думала о Софии, которая до сих пор не вернулась из больницы на виллу. Всё-таки я слабая, я не такая, как мой бывший, и не могу шагать по головам ради цели. Еще немного, и я сорвусь. Признаюсь Алексу, что он мне не нравится, хотя пыталась, честно пыталась, заставить себя смотреть на него по-другому. Но даже наше свидание не исправило ситуацию. «Алекс — приятный человек, симпатичный мужчина, но моя душа рядом с ним не горит». За то, что полыхает отменно, так это пятая точка Антонины. Она ловит меня после наигранных посиделок с оставшимися участницами в гостиной и утаскивает в аппаратную комнату, где снова полощет мне мозги. «Как ты могла уехать с ним без камер? Ведешь себя как эскортница!» И я бы и глазом не моргнула, скажи она мне это в другой ситуации. Но сейчас, как назло, рядом у компьютера крутится Дима. Наши взгляды встречаются, и я выкручиваю свои театральные способности на максимум. Все ради того, чтобы выражением лица, взглядом, силой мысли, в конце концов, передать ему правду. Ничего не было. Но вот я вижу, как Дима ухмыляется, и нет в этом ничего веселого. Он как-то устало отводит глаза, а во мне все обрывается. Почему-то. «Да не было ничего у меня с Алексом!» Кричу я больше ему, чем Антонине, которая вдруг начинает довольно улыбаться. «Что? Стыдно стало? А вот, Снежаночка, репутация — штука такая. Один раз оступишься, а помнить будут долго, очень долго». Она с видом победительницы выходит из аппаратной. Дверь захлопывается, и тогда я позволяю себе вскинуть руку и показать вслед удалившейся мачехе маникюр на среднем пальце. Пыл быстро угасает, когда Дима проходит мимо меня, чтобы тоже уйти. «Стой!» Я встаю перед ним, преграждая дорогу. Он пытается отстранить меня, чтобы пройти, и я снова прошу. «Да погоди ты, давай поговорим!» «О чем?» Разводит руками Дима. Выглядит он отрешённо и даже разбито. «Почему? Почему, мать вашу, мне так больно на это смотреть? Дим, я оглядываю аппаратную. В комнате еще есть люди. Но мне, в общем-то, все равно. Я не спала с ним. На мгновение его глаза светлеют, но огонек в них сразу же гаснет. А мне-то что до этого? Ты уехала с ним, а дальше твое право чем заниматься. Он снова уверенно шагает к двери, а я ему наперерез. «Я не такая, как мой бывший!» Говорю чуть тише, чтобы услышал только он. И снова что-то мелькает во взгляде, который становится живее и ярче. Но тут же я натыкаюсь на глухую стену. «Ты только поэтому мне это говоришь? Ради репутации?» Не понимаю, к чему он клонит, что хочет услышать и что на самом деле происходит у меня на душе. «Почему тебе важно, чтобы я знал, что было или не было между тобой и Алексом?» Новый вопрос. Дротик, угодивший метко в сердце. Теряюсь и молчу. «Расслабься, Снежана, я тебе верю. Просто не понимаю, зачем?» Тихо роняет Дима и уходит, напоследок коснувшись моего плеча. Кожа горит даже под одеждой. Мне приходится сесть на стул перед одним из мониторов, чтобы перевести дух. Все так просто и одновременно нет, что голова кругом. Мне даже начинает казаться, что на одном из окошек камер видеонаблюдения вижу Софию. Она идет через двор к крыльцу виллы. Мне приходится прищуриться и чуть ли не носом стукнуться об экран, чтобы получше вглядеться и поверить. Это не галлюцинация, это София. Подрываюсь с места и мчу к крыльцу. Пальто я оставила где-то в гостиной. Я в одном легком платье, но все равно спешу на улицу, чтобы поймать Цветикову до того, как это сделают операторы. А времени мало. Выбегаю на улицу и тут же налетаю на Софию. Мы стукаемся лбами. Обе едва не улетаем в сугроб с крыльца. Быстрее, чем она успеет позвать на помощь, выпаливаю. «Прости меня! Прости!» И едва не падаю на колени. Но нет, не из-за совести или душевных мук. Просто крыльцо покрыто ледяной коркой, а сапоги на каблуке скользят сильнее коньков. «Да ладно тебе!» София таращится на меня с изумлением и говорит медленно и спокойно. Боится, что на эмоциях снова начну бодаться. «Ты ведь тоже ударилась, так что... и ты прости». «Ты не поняла», — мотаю головой. «Прости за елку, я не хотела». София удивленно моргает и оглядывается. Ищет камеры, понимаю я. Думает, что я играю, но это не так. Я специально хотела извиниться перед Цветиковой наедине. Без слежки камеры операторов, без свидетелей, потому что мои сожаления искренние. От своего сердца к ее, а не от своего сердца в экраны зрителей. Я хочу, чтобы София понимала это и знала, что сожалею не ради красивого кадра и отбеленной репутации. Мне безумно жаль. Я больше и пальцем тебя не трону, и никаких угроз, клянусь. «Ого!» — оторопело выдыхает София. «Это Алекс на тебя так подействовал?» «Да, не то, что я хотела бы услышать. Мне не нужен Алекс, чтобы осознать свои ошибки». Говорю уже без той виноватой интонации и неожиданно замечаю в глазах Софии уважение. А затем на крыльцо высыпают операторы и другие работники шоу. Они окружают Софию, наконец-то вернувшуюся из больницы, а я выскальзываю из кадра. «Хватит с меня, Снежаны стервы! Я не такая!»